Гараж Марка. Следующий день. Марк долго сидел в одиночестве, упершись локтями в колени и положив подбородок на руки. Он думал о жизни, какой она может быть для него завтра, и о прошлом. В гараж зашел маленький Томми. Он увидел, как Марк сидит и о чем-то думает. «Марк, ты же неплохой?» «Не знаю». «Ты ведь неплохой. Тот парень был злым, и ты его победил. Я все видел». «Но почему ты убиваешь людей?» «Это не люди», — ответил Марк. «Томми, ты не забыл про наш разговор?» «Я никому не скажу, мы ведь друзья», — кивнул Томми. «А знаешь, я бы всех убил, кто бы обидел меня и моих друзей». «Убивать плохо, Томми», — сказал Марк. «Да, но...» «Ладно, пойдем купим чего-нибудь вкусного». «Пойдем», — согласился Томми. Хоть Томми и был маленьким, но он был очень умным мальчиком. Он убедил Марка больше общаться с Билли новыми друзьями, а это были Винсент, Ксинг, Саймон и Карлос. Получилась отличная компания друзей, и они часто собирались вместе поесть, поговорить по душам. У Винсента была большая станция автосервиса, и там же он отстроил себе хорошее место для посиделок с друзьями. Внутри большого помещения стояли огромный телевизор, большой стол, стулья, диваны и кресла. Томми притащил туда свою игровую приставку, и они с Саймоном часто в нее играли. «Такой большой и играешь», — говорил Ксинг. «Да ты попробуй, черт возьми, это же крутая тема», — обернулся Саймон. «Я бы в баскетбол поиграл», — сказал Карлос. «С твоим пузом только в него и играть», — шутил Винсент. Они весело проводили время и часто спорили о всякой чепухе. Но Марк никогда не принимал в этом участие. «Эй, это чей полароид?» — закричал Карлос. «Кто-нибудь включите рэп. Меня достала эта ваша хрень», — говорил Саймон. «Это мой фотоаппарат. Мне Билли подарил», — сказал Томми. «Кстати, где его носит? Он должен был пиццу нам притащить», — говорил Карлос. В игре послышались слова «фаталити», и Саймон отбросил джойстик. Томми смотрел на него и смеялся. Его все любили. За добрую открытую душу и умение улыбаться так завораживающе, что все окружающие тоже не могли держаться от улыбки. «Я не могу его переиграть. Этот парень знает все удары и комбинации», — признался Саймон, посмотрев на всех. «Ты не умеешь играть», — дразнил его Томми. «Вот подожди, я научусь и еще надеру твою задницу». В это время открылась дверь и зашел Билли с несколькими коробками для пиццы. «Эй, я тут», — сказал он. «Где тебя носило? Я же умираю от голода», — жаловался Карлос. Они все сели за большой стол пообедать. Только Марк сидел в стороне в кожаном кресле. Он был не голоден и не хотел есть. «Ну и зря, Марк, пицца обалденная», — сказал Ксинг. «Приятного аппетита», — сказал Марк. Застолье всегда продолжалось долго. Они много ели, пили и болтали на всякие темы. Томми дал Марку полароид и попросил Марка сфотографировать его рядом с Билли. Вспышка и готовый квадратный снимок с рамкой выехал из фотоаппарата. «Марк, послушай, ты же русский», — сказал Карлос. «Да», — отвечал киллер. «Ну вот, что у вас такого там крутого? Вот тачки есть крутые? Твой Мерседес — это ведь не российская тачка». «Да что ты к нему пристал?» — сказал Ксинг и сделал глоток из бутылки пива. «Ну а что? Вот в Америке есть Форд, Линкольн, Кадиллак и многие другие. Это самые крутые тачки», — сказал Карлос. Марк, не поднимая головы от телефона, ответил. «Машины не очень, но есть танки, чертовски боевые». «О, да! Этого у вас не отнять. Надрать задницы — это вы можете», — засмеялся Саймон. «Эй, не скажи. Самые крутые тачки у японцев. Тойота, Ниссан, Митсубиси, например», — сказал Ксинг. «Японцы? А что насчет немцев? А Мерседес? Это вообще самая крутая марка в мире», — воскликнул восхищенный Билли. «Винсент, ну скажи, какая самая крутая тачка?» «Самая крутая тачка — это моя тачка», — сказал Винсент, пытаясь найти нужный ему канал в телевизоре. «Да это старье пора уже на металлолом сдать. Сколько ему уже?» «1985 года. Это ему уже 13 лет. А я люблю свой Форд Бронко. Не гоняюсь за модой. Да он у меня как новый, потому что все зависит от хозяина, как он смотрит за машиной. Марк сейчас скажет, самая крутая машина – это Гелендваген. Мне, кстати, рассказали историю, как ты троих размазал в тот день ограбления. Это реально мощный, просто настоящий зверь», — сказал мне рассказчик. «Но все же, какая самая лучшая машина?» — спросил Ксинг. Марк убрал в сторону телефон и решил поделиться своим мнением. Самая лучшая машина – это ваша машина. Та, которую у вас есть сейчас. Она вас греет, возит, всегда выручает. Может, она не самая быстрая, комфортная или не самая красивая, зато она ваша, и вы проводите кучу времени в ней. Для меня моя машина не просто транспорт. В ней частица моей души и сердца. Для меня это свобода. Некоторые выбирают спорткары, трековые машины, внедорожники. Марок много, и все они позволяют людям выражать свои желания, то, что нравится им самим, то, что, по их мнению, шикарно смотрится. Кому-то машина дает возможность сбежать от скучной реальности. Машины будоражат, дают вам эмоции. Благодаря им вы можете зародиться новыми идеями. Кто-то вместо того, чтобы ехать в бар, едет в гараж и занимается своей машиной. Это позволяет ему чувствовать себя лучше, вложить частицу себя в нее. Для кого-то машина – это начало новой увлекательной жизни, наполненной автомобильной страстью, приключениями и уединением. Поэтому лучшая машина – ваша. «Черт возьми, парень сказал это лучше любого тоста», – воскликнул Карлос. Все согласились со сказанным и выпили за это дело. Позже Карлос пригласил Марка в свое небольшое кафе. «У нас классно, тебе понравится. Приезжай, я буду очень рад», — сказал Карлос. Спустя день Марк решил заехать к Викторию Ричи, а по пути заскочить и в кафе Карлоса. Оно называлось «Санни». Интерьер заведения был выполнен в стиле американской придорожной закусочной 50-х-60-х годов. Тут присутствовал дизайн тех лет, сиденья из натуральной кожи, ламинированная столешница с клетчатым рисунком, длинная барная стойка, неоновые вывески, портреты американских героев, фотографии и дорожные знаки на стенах, а также музыкальный аппарат джукбокс. Марк взял с собой Томми. Тот по дороге рассказывал разные веселые истории и смеялся. В его смехе и улыбке было что-то очень доброе и завораживающее. Вместе они зашли в кафе. Там также работала красивая молодая дочь Карлоса по имени София с потрясающей улыбкой. «О, как я вас рад видеть!» – воскликнул Карлос. «Карлос, здравствуй! Решили заскочить к тебе», – сказал Марк. «Привет! Это правильно! На улице сегодня жарко, как в Африке». «Да, а у вас есть мороженое?» – спросил Томми. «Конечно, есть! Для вас есть все!» – сказал Карлос. «Мне горячий чай!» – сказал Марк. «Горячий чай? Такую жару! Надо же холодное пить!» «Ну ладно», – пожал плечами Томми. Марк и Томми сели за стол друг напротив друга. Томми принесли мороженое с шоколадной крошкой, а Марку чашку горячего чая. Марк увидел, как Томми пристально наблюдал за чашкой. «Что?» – спросил Марк. «Почему горячий чай? Почему не холодная вода? Почему не холодная кола? Холодные напитки – это кратковременное облегчение. А горячие, наоборот, запускают систему охлаждения организма. Понял?» «Нет», — ответил Томми с полным ртом мороженого. «Чего слушаешь?» — спросил его Марк, показывая на плеер. Томми снял наушники и отдал кассетный плеер Марку. «Вот, послушай, крутая музыка. Тебе точно понравится». Марк вставил наушники в уши и нажал на кнопку «плей» на плеере. В это время к кафе подъехал Кадиллак Брокхам. Оттуда вышел Франческо Мартино и направился в кафе. Собиратель долгов. Судья решил напомнить Карлосу о деньгах, которые тот должен был заплатить. «Карлос, а вот и я! При виде моей рожи ты должен уже стоять с деньгами!» «Франческо, я пока не могу, не получается у меня. Но у меня есть часть, я тебе отдам сейчас». «Что значит часть, мать твою?» «Гони всю сумму! Что вам опять нужно?» – вырвалось у Софии. Франческо разговаривал на повышенных тонах, и посетители волей-неволей обращали свои взгляды на этот возникший спор. Франческо схватил Карлоса за воротник рубашки и начал угрожать. Казалось, ему нет дела до смотрящих на него людей. «И это в последний раз. Я буду приходить за полной суммой. Давай сюда бабки». Франческо выхватил небольшую пачку с десятками и двадцатками баксов и ударил по лицу Карлоса. Томми постучал по руке Марка, не отводя взгляда от Карлоса и того человека. Киллер снял наушники и увидел там знакомого ему гангстера. «Я отдам тебе, просто не могу сейчас. У меня были убытки, Франческо». «Мне похрен на твои убытки, гребаный мексикашка», сказал Франческо и вышел из кафе. Марк подошел к Карлосу. Тот стоял растерянный, держась за скулу. Марк ничего не сказал. Он сразу понял, в чем дело. и направился к Франческо, который уже сел в машину с открытым окном и мрачным видом пересчитывал деньги. Неожиданно для него дверь резко открылась. «Что, Марк?» — только успел сказать Франческо. Киллер, резко обхватив за волосы Франческо, вытянул его голову из машины и дверью хорошенько врезал ему в лицо. «Кто еще работает в этом районе?» «Эй, постой, постой, остынь, Марк, ты чего?» Еле выдавил себя Франческо, и капли крови закапали у него из разбитого носа. «Я непонятно?» — спросил. «Я эсэсовцы. Передашь и им? Это мой район. Я здесь теперь работаю, а еще раз сунетесь, умрете. У Тита можешь не спрашивать, он знает. Давай деньги сюда и проваливай». Я понял. Мартино быстро завел машину. Киллер сильно захлопнул его дверь и вдобавок кулаком вдребезги разбил ему левое зеркало. Кадиллак, завизжав колесами, уехал. Карлос выбежал на улицу. «Вот дерьмо, Марк! Он же из того клана! Вот же жесть!» «Я знаю. Держи», — ответил Марк, протянув ему его деньги. Из-за окна виднелось лицо Томми, который, улыбаясь, показывал Марку жестом большой палец вверх. Автостанцию Винсента, кафе Карлоса, небольшую транспортную компанию Саймона и магазин Ксинга никто не трогал. Все знали, чей это район, и что там живет человек, с которым лучше никогда не связываться.